Последнее свидание и разлуку, и желтым листопадом на заре летели вдаль последние минуты. Зачем судьба свела меня с другой, а сердцу, как и прежде, нет покоя? Зачем?